Интернет – великая вещь. Тыкаю на страничку и вхожу в его профиль, выставленный на всеобщее обозрение золотой образчик жизни богатых и знаменитых. Но все же, как мне кажется, его профиль отличается от десятков таких же, которые я успела изучить. Богатенькие детишки из нашей школы любят пестрить фотками своей роскошной жизни. В основном на подавляющем большинстве фотографий он был отмечен друзьями. Замечаю, что много отметок стоит на фотографиях Ханны Дэвис. Рядом с ним всегда вьется бесчисленное количество ребят, костяк элиты школы, так сказать. Иногда на этих фотографиях с закрытых вечеринок он кажется развязным и наглым. Я изучаю кадры со странички Ханы, на которой отмечен Тай, и сердечко рядом. Боль. Тупая, холодная проскальзывает внутри. Она сидит на его коленях и, склонившись к уху, нашептывает что-то. Обращаю внимание, как его красивые пальцы со сбитыми в кровь костяшками запутались в белокурых волосах девушки. Луиза рассказывала, что в школе ходил слух, что она единственная, кто претендует на роль девушки Тая. Я с жадностью просыпающейся ревности изучаю фотографию, но мне почему-то кажется, что я не вижу на ней ничего сверхъестественного и экстраординарного, что могло бы отличить Ханну от вереницы таких же красоток. Единственное, что я заметила на этих картинках, мой черный ястреб редко улыбается, а если и улыбается, то кривовато, нагло, с вызовом. В нем проскальзывает дикий животный магнетизм, бешеная давящая энергетика, ледяное пламя, обжигающее своим холодом. Он выглядит очень взрослым. Из-за взгляда, наверное, всегда колючего, пробивающего на дрожь. Я переключаюсь на немногочисленные фотки, закинутые самим Тайкером. Они отличаются от общей массы. Уже в который раз, изучая кадры, отображающие совершенно другие реалии жизни, поражаюсь разносторонности интересов этого парня. Я изучаю фотку, сделанную на Средиземном море совсем недавно. Судя по сопровождающим ее надписям, конечно. Тай в одних плавках уцепился за канат и натягивает парус. Он застыл в движении, стоя к объективу камеры боком, показывая свою загорелую бронзовую гибкую фигуру во всей красе. Он не позирует. Его словно сняли на камеру из-под тишка, издали. На этом фото он запечатлен в полоборота, благодаря чему я вижу, как напряжены мышцы на мощной спине. Вижу сильные руки, где под бронзовой кожей прорисовываются мускулы. Останавливаю взгляд на его профиле с крепкой челюстью. Кажется, что он сцепил от натуги зубы, сконцентрировавшись. Мой одинокий хищник, далекий и притягательный. Он свободен от всего на просторах бескрайней синевы лазурного берега. Пролистываю следующую фотографию. Немного мрачную, с лазерными лучами на заднем фоне, сделанную в клубе, наверное. Мужественный красавец в окружении веселящихся ребят. Такой далекий и такой прекрасный. Моя первая любовь. Он кажется старше своего возраста за счет взгляда, экранирующего холодностью и отчуждением.